«Если неприятность имеет шанс случиться, она непременно это сделает», — гласит закон. Когда подкралась лихо, я не спала. Смотрела на догорающий костер и боролась с ленью. За дровами бы надо. Хрустнула веточка, за ней другая. Я похолодела. Медленно поднялась, захватив лямку мешка. «Не хрустнет дважды веточка просто так!» «Гоблины в тумане», — осенило меня. Опять затрещала то ли ветка, то ли шишка. Глухо кашлянули. На дым шли, и с носами у них все в порядке. Ноги уносили меня прочь. Самое время сматывать удочки, пока не только они, но и я в тумане. Я отступила за дерево, перебежала от ствола к стволу, опять отступила. Пролезла сквозь ветвистое древо, не устоявшее на ногах. Я худая, как клюшка, везде пролезу. Но с обратной стороны этого древа уже не вылезла, не успела. Закашляли совсем близко. Я предпочла не рисковать. Перевернулась на 180, уткнулась подбородком в землю и стала наблюдать. Два неясных очертания обрисовались у моего кочевого стана. Хозяйки на месте не оказалось. Одно из очертаний подплыло к догорающему костру, другое встало поодаль. Первое нагнулось над кострищем, второе повернулось лицом к моему лежбищу. Лица я не видела, но чувствовала, человек смотрит в мою сторону. Раздались приглушенные голоса, снова кто-то кашлянул. Слов я не слышала. Лес не вода, звук не разносится. Кто такие, тоже непонятно. Бывшие коллеги? А кто еще? Ночные странники пришли в движение. Разговор утих. Кажется, двинулись в мою сторону. Я задрожала. Они набухали в тумане, обретая какие-то дьявольские очертания. Не наяву, а в моей голове. Наяву они были нормальными людьми. Мне кажется, я узнала Усольцева. А может, не Усольцева, а другого. Туман искажал очертания, вводил в заблуждение. Я тряслась, совершенно не соображая, что делать. Вероятно, ждала чуда. И дождалась. Ночные люди, пройдя метров 6, остановились. Стали переминаться с ноги на ногу, развернулись и побрели обратно, откуда пришли. На северо-запад отложилось в голове. Сообразили, что я сбежала и нахожусь где-то рядом. Но, догадываясь о Борькином пистолете, не стали искушать судьбу. Или я напрасно демонизировала бывших коллег? Зачем им меня убивать? Я долго лежала под поваленным деревом, боясь пошевелиться, и только через полчаса рискнула приблизиться к костру. Пахло паленой резиной. Огонь уже догорал. Мой спальный мешок тоже. Какая-то сволочь от злости пнула его в костер, и тлеющие угли выжгли в прорезиненной ткани дыру размером в две головы. Испортили вещь, уроды. Итак, я осталась без крыши над головой. В чем буду ночевать далее – вопрос болезненный. Но я осознала главное. Остатки группы следовали параллельным курсам и, войдя в зону поиска, решили повременить со сном. Ходили по лесу, как лиса за белочкой, искали самолет. Не меня же они искали, зачем я им нужна? Остаток ночи я провела в узкой трещине между гранитными глыбами. Утесы поросли мхом, окрестности – внушительными соснами. Недалеко ухал филин. Я забилась в холодную щель, дала себе зарок не спать и сразу же уснула. А проснулась от стрекота вертолета. Обалдевшая, я выскочила на залитую солнцем прогалину. Заметалась, полезла сгоряча на утес, но ободрала коленку и скатилась обратно. Задрав голову, стала всматриваться в клочья синевы за кронами деревьев. Я увидела его. Он на мгновение ворвался в разрыв между соснами и пропал. Стрекот затихал, удаляясь на север. «Эй, куда?» – заорала я и запрыгала в отчаяние. Умнее выдумать не могла. Он не увидел бы меня, даже если смотрел бы в бинокль. Я придушила истерику, села на камень и стала думать. Потом вскочила. Вот оно, придумала. Поиски самолета продолжаются. а у этого вертолета, плюс все остальные, задействованные в операции, где-то в заданном квадратике, плюс-минус 100 километров, посадочная площадка. Не станут же они сутками кружить на одном баке. И Боголюбов не совсем точно угадал квадрат, в котором громыхнулся самолет. Севернее надо брать. И так мои скитания продолжались. Отныне я могла ходить хоть по кругу, хоть по квадрату, в любом направлении, кроме южного и кроме, пожалуй, западного. Встреча с коллегами не особенно прельщала. Я двигалась на северо-восток, полагая через пару километров сменить курс на север, затем на северо-запад и таким образом покрыть большую площадь. Дважды я слышала жужжание вертолета, но каждый раз кроны деревьев заслоняли небо. Я в бессилии стонала, вспоминала и использовала адекватные ситуации обороты родной речи. Лес густел, и погода мрачнела. Она и так не баловала постоянством, а тут и вовсе расшалилась. Не прошло и часа от моей побудки, а небо уже затянуло тучами, густыми, плотными, низко стелющимися. Стрекот вертолета уже не услаждал слух. Я с боем пробивалась через кустарники. Один из них вдруг резко пошел на понижение. Я успела остановиться и с ужасом увидела под ногами чуть не отвесную пропасть, а в ней далекое дно оврага, заваленное камнями. Между глыбами блестел ручеек. Вряд ли он смягчил бы мое падение. Утерев испарину, я выбралась из опасной зоны и отправилась вдоль круче. Метров через 70 заросли репейника оборвались и обнажился относительно безопасный скат с пологими террасами. Пару площадок я перескочила. Спускаться боком было бессмысленно. Сухая глина утащила бы меня с собой. Оставалась последняя площадка. Еще один прыжок кошки, как говорил Гитлер. Позади уже шуршала и стучала камнями осыпь, когда я сиганула на монолитную с виду террасу, обрушив ее своим весом. И понеслась кривая в щавель. Ветер засвистел в голове. Перепуганная, не рассказать, я неслась на каменный оладыш, вросший в землю. И образ Антона Блохова, совершившего в последние секунды жизни похожий бобслей, горячо обжигал сознание. Словно жизнь вторую прожила. «И куда это я ее?» Опомнился Всевышний и живенько изобразил торчащий из обрыва узловатый корешок, за который я зацепилась лямкой рюкзака. Вторая чудом держалась на плече. Я ощутила удар сродни тому, что ощущают парашютисты, когда над головой раскрывается купол. Впечатления сильные, но лучше, чем макушкой о камень. «Поосторожнее бы надо», — решила я, сползая на четвереньках к ручью. Умыла физиономию и полезла, помолившись, в гору. Поднялась, отдохнула и отправилась дальше. Через молоденький ельник, аппетитно усыпанный маслятами. Прогулка по ровной местности не затянулась. Возник новый овраг с замшелыми обрывами, заросшей деревьями. Нарядные пихты хороводили по склонам. На дне оврага чернело пересохшее русло ручья, изрытая ложбина с белесыми пятнами подзолистой почвы. Соблюдая осторожность, я перебралась на другую сторону, стряхнула с одежды лохмотья лишайника и с горечью констатировала, что совершила ошибку. За вторым оврагом, параллельно ему, тянулся третий. Похоже, это было то, о чем предупреждал Рахманов. Большая часть ландшафта от Медвежьего Кряжа до Хананги иссечена глубокими продольными разломами, заросшими лесами. Сверху они не видны, но очень чувствительны снизу. Но что я могла изменить? Возвращаться назад следовало раньше, а теперь уже одинаково приятно – вперед или назад. Я сделала клюку из коряги, допила анальгин – и опять двинулась развлекать местных леших. За третьим оврагом простирался сосновый бор, за четвертым – гибнущий ельник из сказки про Машу и Витю. И, наконец, я уперлась не в овраг, а в какой-то большой каньон, над которым уместен был бы фуникулер. Глубина метров 40, угол наклона градусов 80. Бездна внушала трепетное уважение. Не каждый скалолаз позволил бы себе удовольствие потягаться с такой преградой. Я вспомнил анекдот. Весело бренча карабинами, мимо пронеслась связка альпинистов. Овраг тянулся с северо-запада на юго-восток. Идти направо смысла не было. Я отправилась влево и, одолев полверсты вдоль обрыва, пришла к неутешительному выводу. Дальний склон не для меня. Уплотнились тучи, начался дождь, с первых же капель переходящий в ливень. Увязая в траве, я помчалась в ельник. Забралась под юбочку к пышной красавице и прижалась к стволу. Смотрела на дождь и рыдала, как в первую ночь после проваленного экзамена. Остаток дня я провела в каком-то ностальгическом дурмане. Прошла пару верст вдоль обрыва, повернула на 90 градусов и побрела на юго-запад по неосвоенным землям. Я двигалась как зомби, без цели и желания. Огромная пустельга спорхнула с ветки и, расправив крылья, пронеслась над головой, заслонив свет. Я даже бровью не повела. Бурый медведь, груда жира и шерсти, переваливаясь на четырех лапах, подходил к ручейку на дне оврага. Смотрел на воду, бил по ней лапищей, опять смотрел. В иной день я сорвалась бы с места и с визгом умчалась, а сегодня просто сидела в укрытии и равнодушно ждала, когда эта туша уберется. Но медведь бродил по ручью, ему это очень нравилось. Пришлось самой подниматься по течению, чтобы переправиться. В низине голубело озеро, обрамленное ряской. Я обошла прибрежные заросли, поднялась на возвышенность. И вновь тянулись кусты, за ними овраг. Бесконечно долгий склон. Я буксовала в гигантском папоротнике, обходила огромные деревья. Камни, трещины. Я брела через все это мрачное великолепие, ощущая лишь острую потребность в анальгине. «Слабовольно это у меня, Дашка», — сетовал Кирилл. «Вот сидишь одна дома и стонешь, стонешь. Оставь тебя одну в тайге, помрешь же на первом гектаре». Я превращалась в механического робота. Гиблый лес сузился в тропу, заваленную гниющей растительностью. Я могла и не заметить среди нагромождений скал, кустарников, живых и поваленных деревьев переломанный фюзеляж самолета. Но я заметила и встала.